Глава 17. Прогулка с Оскаром стала для меня спасением от придворной суеты. Он говорил о простых вещах. О своем детстве, о том, как впервые приехал в столицу и заблудился на рынке, о книгах, которые любил читать. И что самое удивительное, он задавал мне вопросы и внимательно слушал ответы. «Рисуете? Это такая редкость для леди, они в основном вышивают», — улыбнулся он, когда я упомянула о своем увлечении. «Вышивать с моей...» Я немного замялась, но твердо договорила. «Рукой непросто». Взгляд собеседника на секунду метнулся к моей искривленной конечности, но понять его выражение я не смогла. «И в целом рисовать мне нравится куда больше». «Позволите взглянуть на ваши работы?» Он смотрел прямо мне в глаза, и в их глубине я видела искреннее любопытство. К концу вечера я поймала себя на мысли, что впервые за долгое время чувствую себя не товаром, выставленным на прилавке, а живым человеком. Не калекой, не богатой наследницей, а просто девушкой, ведущей приятную беседу. Когда бал закончился, и я вернулась в свои покои, Барбара не спешила уходить. Она села в кресло у горящего камина, приняла кубок вина у Элли и задумчиво смотрела, как Дайра помогает мне переодеться. «Ты много времени провела в беседах с Дерейландом», — заметила она отстраненно. «Да, приятный собеседник, искренний. Не такой, как остальные», — осторожно ответила я. «В каком смысле?» «Он единственный, кто говорил со мной как с человеком, а не как с мешком золота». Баронесса продолжала хмуриться. «Не обольщайся, дитя. Они все хотят одного. Просто кто-то умеет лучше скрывать свои мотивы. В общем, он мне не нравится. Я ничего о нем не знаю. В списке женихов его внесли в самый последний момент. Кто он, этот Оскар?» «Может, просто хороший человек?» Недовольная рассуждениями наставницы, вскинулась я и обиженно поджала губы. «Думаешь, я циничная?» «Да, отчасти. Но больше реалистка». Наставница потерла пальцами левый висок, будто у нее разболелась голова. «Я многое повидала за свою жизнь. И знаю достаточно женщин, которых вот так провели, красотой, сладкими речами, тем, что они так хотели услышать. Я поспрашиваю об этом Оскаре. Темная он лошадка. И о его семье я ничего не слышала». Я промолчала, никак не прокомментировав ее слова. «Мне понравился Дерейланд. Благодаря ему мой первый бал оказался не таким отвратительным, как я предполагала поначалу. А в течение следующих двух дней он так и вовсе стал для меня яркой звездой во мраке придворных игр. Каждое утро мне приносили подарки. То книгу стихов, то маленький рисунок с забавной кошкой, подписанный «Это наш генерал», то остроумную записку, заставлявшую меня улыбаться весь день. «Я навела кое-какие справки», — вечером третьего дня объявила баронесса, нахмурив подведенные тонкой линией брови. «И кое-что узнала о Дерейландах. Они живут далеко от столицы, на западных границах. Их род не очень древний и на грани разорения. У барона Рейланда огромные долги. Говорят, кредиторы угрожают отнять их родовое поместье». «Разве их бедность делает их хуже? Разве не считает это порок?» Мне вдруг стало до жути обидно за Оскара. Барбара устало вздохнула и покачала головой. «Ты не понимаешь, дитя. Отчаявшийся человек способен на многое. А его положение в самом деле отчаянное». «А разве у других претендентов иные мотивы?» — горько парировала я. «Все они здесь из-за денег и титула». Я встала и прошла к столу, налила себе воды. «Вы предлагаете отказаться от единственного, кто не видит во мне безобразную калеку?» «Нет, конечно. Но будь осторожна». «Очень осторожна». Горько выдохнула баронесса и, поднявшись, тихо вышла из комнаты, оставив меня одну. В тот день его письмо было особенно теплым. «Дорогая леди Гвендолин, вчера перед сном я думал о вас. Представлял, как вы улыбаетесь, танцуете в моих объятиях, рисуете. Возможно, это дерзко с моей стороны, но я думаю о вас каждый день. О ваших удивительных зеленых глазах. О вашем смехе, который заставляет меня забыть обо всем на свете. О том, какая вы сильная и добрая. С нетерпением жду сегодняшнего обеда, чтобы снова увидеть вас. Искренне ваш... Оскар Дерейланд». В левом углу пергамента была сделана маленькая зарисовка. Забавный толстый кот, сидящий в кустах. Я прижала письмо к груди, чувствуя, как сердце от радости забилось быстрее. Элла заглянула в комнату. «Миледи, уже пора готовиться к обеду». Обед в большом зале проходил с обычной пышностью. Все претенденты сидели за длинным столом, я же была усажена напротив них. Кроме женихов и меня, здесь находились и все остальные придворные. Оскар сидел чуть поодаль, но каждый раз, когда наши взгляды встречались, он улыбался мне так тепло, что страх оконфузиться куда-то исчезал. Виконт Винсент заметил наше переглядывание. «Лорд де Рейланд, а вы весьма привязались к нашей дорогой графине», — произнес он с нехорошей усмешкой. «Действительно», — ответил Оскар спокойно. «Леди Гвендолин обладает многими качествами, которыми нельзя не восхищаться». «О, да», — подключился Ларри Торн, не скрывая сарказма. «Особенно ее приданое». Я почувствовала, как краснеют щеки. Король сидел от нас достаточно далеко и не слышал пикировки, впрочем, не думаю, что он бы вмешался в неприятную беседу. После обеда, когда мы переместились в малую гостиную для светского общения, подобные уколы участились. «Леди Гвендолин», — сладко произнесла герцогиня Винсент, мать Виконта. «Вы, конечно, понимаете, как важно для графской семьи иметь здоровых наследников». Ее слова звучали невинно, но подтекст был ясен. Я молча кивнула, не зная, что ответить. «О, да», — поддержала ее какая-то дама в блекло-розовом платье. «Особенно в наше время, когда наша страна нуждается в сильных владетелях на границах». «Интересно», — медленно произнесла другая женщина, «наследуют ли дети особенности родителей?» Каждое слово било как хлыст. Я сидела, превратившись в статую, чувствуя, как искривленная рука дрожит от напряжения. Леди Барбара в этот момент отошла к столику с напитками и, увы, помочь мне никак не могла. «Дамы?» — вдруг прозвучал над нашей группой твердый мужской голос. Мы подняли головы и увидели Оскара. Его лицо было бесстрастным, но глаза горели гневом. «Позвольте присоединиться к вашей приятной беседе», — сказал он с такой любезностью, что даже герцогиня Винсент растерялась. «Конечно, лорд де Рейланд», — ответила она, явно недовольная вмешательством. «Мы как раз обсуждали будущих наследников», — с вызовом произнесла дама в розовом. «А, понятно», — кивнул Оскар. «Знаете, у нас дома есть пословица. Умный отец ценится не меньше сильного, а добрая мать больше красивой. Моя покойная бабушка всегда говорила, что детям передаются не только внешние черты, но и качество души. И в этом отношении я считаю, что леди Гвендолин может дать своим детям очень многое». «Какие именно качества?» — ехидно спросила герцогиня. «Стойкость духа, умение не сломаться под тяжестью обстоятельств, доброту к тем, кто слабее. Способность замечать красоту даже там, где другие видят лишь недостатки». Каждое слово Оскара звучало как прямой упрек собравшимся дамам. «Поверьте, ваша светлость, любая мать была бы счастлива видеть такие качества в своих детях». Стало тихо, неловкое молчание затягивалось. Наконец герцогиня Винсент поднялась. «Вижу, вы весьма прониклись сочувствием к бедняжке, лорд де Рейланд. Но не уверена, что его величество одобрит вашу кандидатуру в мужья нашей леди Гвендолин, поскольку побоится, что все, что он за нее даст, будет потрачено в мгновение ока». С этими словами она, гордо вскинув острый подбородок, величественно удалилась, увлекая за собой других дам. Мы остались с Оскаром стоять друг напротив друга. Я не знала, как себя вести и что говорить, а Оскар и вовсе побледнел. «Вы...» — начала я, но он меня опередил. «Я беден, леди Гвендолин. Вы должны об этом знать. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо. Мой старший брат задолжал крупную сумму, и наши поместья могут отнять в любой момент, и вся моя семья останется на улице. Я не должен скрывать этого от вас». Его честность поразила меня. Ни один другой претендент не признался бы в подобном. «Я вовсе не думаю о вас плохо. До недавнего времени я сама была беднее церковной мыши. Сюда приехала в платье воспитанницы аббатства, и более у меня с собой ничего не было. И давайте сменим тему», — решительно выдохнула я. «Вам не нужно было защищать меня. Пусть бы подавились своим ядом». «Нужно было», — твердо возразил он. «Никто не имеет права говорить такие вещи, особенно глядя вам в глаза». «Возможно, они правы», — мой взгляд упал на мою левую руку. «Вероятно, мои дети унаследуют мои черты и не только характера». «Леди Гвендолин», — перебил он меня и, понизив голос, наклонился ближе, чтобы нас не слышали. «Любой ребенок был бы счастлив иметь такую мать, как вы. Умную, великодушную, сильную». «Спасибо за все. Лорд Оскар, вы хороший человек, добрый и внимательный», — призналась я ему так же тихо. Краем глаза заметила леди Барбару, которая застыла буквально в 3 метрах, коршуном следя за нашей беседой. «А я никогда не встречал никого похожего на вас», — ответил он с улыбкой. «Знаете, большинство придворных дам пустые. Они говорят заученными фразами, смеются, когда положено, и думают только о нарядах и сплетнях. А вы настоящая». Его слова заставили меня залиться краской смущения. «Вы ведь почти не знаете меня», — возразила я. «Знаю достаточно», — просто ответил он. «Вы любите рисовать и читать. Вы не притворяетесь, что вам интересны разговоры о политике, когда на самом деле они нагоняют на вас скуку. И у вас самый прекрасный смех, который я когда-либо слышал». Мое сердце забилось чаще. Неужели он действительно видит во мне что-то особенное? Неужели я для него не просто средство обогащения? В тот вечер, уже засыпая, я думала о том, как удивителен мир, в котором одиночество и боль вдруг превращаются в радость и надежду. Интерлюдия. Оскар де Рейланд сидел в своей скромной комнате, предоставленной ему как одному из претендентов, и размышлял о своей непростой участи. Когда мать впервые предложила план соблазнения наследницы рода Ливаньер, все казалось элементарным. Купить на последние деньги место среди женихов, сыграть роль влюбленного, жениться на несчастной девушке, которая будет благодарна за любое внимание. А после, как только он выполнит задуманное, он мог жить так, как ему захочется. Главное, чтобы у матери сохранилась крыша над головой. Но теперь все осложнилось. Оскар не ожидал, что ложь будет даваться ему так тяжело. Каждый раз, когда Гвендолин смотрела на него с доверием и благодарностью, что-то внутри него болезненно сжималось. Особенно, когда он видел, как загораются ее глаза от его комплиментов, искренних и чистых. Но эти комплименты предназначались для другой. Мысленно, каждый раз вместо рыжеволосой Ливаньер он представлял золокурую Блэр, его единственную любовь. Его сердце принадлежало Блэр Уилсон, ей одной. Но жалость... Жалость к хрупкой Гвен, которая так наивно верила в сказку о рыцаре, готовом полюбить ее такой, какая она есть, становилась все сильнее. Оскар достал перо и чернила. Надо было написать Блэр, рассказать ей о ходе дел, убедить ее подождать еще немного. Придумать какой-то способ скрасить жизнь Гвендолин после их свадьбы, чтобы обман не причинил ей слишком много боли. Ведь она действительно была хорошей девочкой, просто не той, кого он мог бы полюбить.